Незаслуженное уважение. В названии книги «Бог как иллюзия» я не имею в виду Бога Эйнштейна и Бога других упомянутых в предыдущем разделе выдающихся ученых. Именно поэтому нужно было поговорить об эйнштейновской религии в первую очередь, чтобы дальше ее не касаться. Известно, что этот вопрос частенько запутывает дискуссии. В следующих главах я буду говорить только о сверхъестественных богах, из которых большинству моих читателей наиболее известен Яхве, бог Ветхого Завета. Мы поговорим о нем подробнее чуть ниже. Но, прежде чем закончить вступительную главу, необходимо коснуться еще одного вопроса, без обсуждения которого может спутаться идея всей книги. На этот раз я говорю о хороших манерах. Возможно, религиозных читателей обидят мои высказывания. Возможно, им покажется, что я испытываю недостаточно уважения к их личным верованиям, либо к верованиям других. Было бы жаль, если бы такая обида помешала им дочитать книгу до конца, поэтому я хочу обсудить этот вопрос здесь, в самом начале. Широко бытует принятое в нашем обществе почти всеми, включая неверующих людей, мнение, что религиозные верования особенно легко оскорбить, и поэтому их нужно окружать исключительно деликатным обращением, на порядок превышающим традиционное уважение, которое любой человек должен выказывать окружающим. Незадолго до смерти Дуглас Адамс так хорошо сказал об этом в импровизированном выступлении, что не могу удержаться, чтобы не повторить здесь его слова. Сущность религии заключается в наборе идей, называемых священными, заветными и тому подобное. При этом имеют в виду следующее. Вот идея или мнение, и про них нельзя говорить ничего плохого. Нельзя и точка. Почему нельзя? Потому что, если кто-то голосует за партию, с платформой которой вы не согласны, вы можете спорить об этом сколько душе угодно. Каждый из вас будет отстаивать свою точку зрения, но никто при этом не обидится. Если кто-то считает, что нужно увеличить или уменьшить налоги, это можно сделать предметом дискуссии. С другой стороны, когда кто-то заявляет, «Мне нельзя по субботам нажимать на выключатель», мы говорим «Конечно, конечно, я понимаю». Почему мы имеем полное право поддерживать лейбористов или консерваторов, республиканцев или демократов, ту или иную экономическую модель, Macintosh или Windows, но иметь собственное мнение о возникновении Вселенной, о том, кто ее создал, нельзя. Это священно. У нас уже вошло в привычку не бросать вызов религиозным идеям. Но смотрите, какой поднялся переполох, когда Ричард это сделал. Все просто разъярились, потому что такие вещи говорить не положено. Но, глядя на вещи трезво, нет иных причин не делать этого, кроме устоявшейся привычки не обсуждать эти идеи так же открыто, как и все остальные. Вот вам конкретный пример чрезмерного почтения, проявляемого обществом в отношении религиозных верований. В военное время самым простым способом отказаться от исполнения воинской повинности по убеждениям является ссылка на религиозные убеждения. Будь вы выдающийся философ-моралист, напиши блестящую докторскую об ужасах войны, вам придется таки попотеть, убеждая призывную комиссию, что вы не можете держать в руках оружие по этическим соображениям. Но стоит заикнуться о том, что один или оба ваши родителя были квакерами, и все сойдет без сучка, без задоринки, как бы вы косноязычны и неграмотны ни были в теории пацифизма или даже того же квакерства. На противоположном от пацифизма конце спектра находится малодушное нежелание давать религиозные обозначения враждующим сторонам. В Северной Ирландии католиков и протестантов именуют вместо этого, соответственно, националистами и лоялистами. Термин «религии» заменили малозначительным «группировки», как, например, в выражении «война между группировками». В результате англо-американского вторжения в Ирак в 2003 году разгорелась межрелигиозная гражданская война между сторонниками суннитской и шиитской ветвей мусульманства. Налицо бесспорно религиозный конфликт. Однако в редакционной статье и ее заголовке газеты «Индепендент» от 20 мая 2006 года он описан как «этническая чистка». Этнический в данном контексте – очередное сглаживание. То, что происходит в Ираке, это религиозная чистка. Первоначальное употребление выражения «этническая чистка» в бывшей Югославии также можно считать эвфемизмом религиозного конфликта между православными сербами, католиками-хорватами и мусульманами-боснийцами. Я уже раньше говорил о привилегиях, предоставляемых религией во время общественных обсуждений этических вопросов в средствах массовой информации и в правительстве. Когда начинается дискуссия по спорным, с моральной точки зрения, сексуальным или репродуктивным вопросам, можете не сомневаться, что в состав влиятельных комитетов дискуссионные панели радио и телепередач непременно будут включены несколько религиозных лидеров различных вероисповеданий. Я не предлагаю подвергать взгляды этих людей цензуре. Но почему в нашем обществе принято обращаться именно к ним, будто они обладают специальными познаниями в этих вопросах, сравнимыми, например, с профессиональными знаниями философа-моралиста, юриста по семейным вопросам или врача? Вот еще один пример странного потакания религии. 21 февраля 2006 года Верховный суд США постановил освободить церковь в штате Нью-Мексико от закона, распространяющегося на всех остальных, который запрещает употребление галлюциногенных наркотиков. Ревностные последователи церкви Центро Эспирита Бенефициенте Униао де Вегеталь верят, что могут общаться с Богом, только употребляя чай под названием Оаска, содержащий запрещенный галлюциногенный наркотик диметилтриптамин. Обратите внимание, достаточно того, что они верят тому, что наркотик помогает им стать ближе к Богу. Они не обязаны представлять доказательства. С другой стороны, имеется множество доказательств того, что марихуана уменьшает тошноту и негативные симптомы, испытываемые раковыми больными во время курса химиотерапии. Тем не менее, Верховный суд в 2005 году постановил, что любой пациент, использующий марихуану в медицинских целях, может подвергнуться преследованию со стороны федеральных властей, даже в тех нескольких штатах, где специфическое использование марихуаны разрешено. Как всегда, религия является козырной картой. Представьте себе общество любителей искусства, которое обращается в суд с заявлением о своей вере в то, что для лучшего понимания картин импрессионистов или сюрреалистов им необходимы галлюциногенные наркотики. Когда же церковь делает подобный запрос? Ее поддерживает Верховный суд страны. Таким почтением окружены культовые проявления. 17 лет назад журнал «Новый политик» попросил меня выступить совместно с другими 36 писателями и художниками в поддержку выдающегося писателя Салмана Ружди, которому в то время был вынесен смертный приговор за написание романа. Возмутившись симпатией, выказываемой христианскими лидерами и даже некоторыми светскими законодателями умов по поводу обиды и оскорбления, нанесенных мусульманам, я провел следующую параллель. Если бы сторонники расовой сегрегации были поумнее, они бы заявили, насколько мне известно, не кривя при этом душой, что смешение рас противоречит их религии. Большая часть оппозиции тут же почтительно удалилась бы на цыпочках. И не нужно заявлять, что это несправедливое сравнение, потому что и у расовой сегрегации нет рационального обоснования. Аналогично этому главным постулатам религиозной веры, силой ее и вящей славой служит то, что от нее не требуется рационального обоснования. Остальным нам приходится отстаивать свои убеждения. Но попроси верующего обосновать его веру, и тебя обвинят в посягательстве на свободу совести. Тогда я не знал, что очень сходное событие случится уже в 21 веке. В газете Los Angeles Times 10 апреля 2006 года рассказывалось, что в студенческих городках США многочисленные христианские группы подают в суд на свои университеты за то, что те внедряют правила, запрещающие дискриминацию, в том числе оскорбления и нападения на представителей сексуальных меньшинств. Вот типичный пример. В 2004 году Джеймс Никсон, 12-летний подросток из штата Огайо, выиграл в суде право носить в школу футболку с надписью «Гомосексуализм – грех», «Ислам – ложь», «Аборт – убийство». Двух мнений быть не может. Школьные власти запретили ему появляться в классе в этой футболке, и родители подали на школу в суд. Позицию родителей еще можно было бы как-то понять, если бы она основывалась на первой поправке к Конституции, гарантирующей свободу слова. Но нет. Хотя это бы и не прошло, потому что свобода слова исключает пропаганду ненависти. Однако стоит доказать, что ненависть носит религиозный характер, и она уже не рассматривается как ненависть. Поэтому вместо свободы слова юристы Никсона взывали к конституционному праву на свободу совести. При поддержке Объединенного фонда защиты Аризоны, задачей которого является юридическая битва за свободу религии, они выиграли процесс. Поддерживая волну аналогичных христианских судебных процессов, затеянных с целью утверждения религии в качестве легального оправдания дискриминации против гомосексуалистов и других групп, преподобный Рик Скарборо назвал их борьбой за гражданские права 21 века. Христиане выступают за право быть христианами. Повторю еще раз. Если бы эти люди выступали за свободу слова, можно было бы, пусть и с оговорками, им симпатизировать. Но речь не о том. Встречный судебный процесс в защиту дискриминации гомосексуалистов ведется якобы против нарушения религиозных прав. И очевидно, что закон с этим согласен. Вам не позволят заявить, запрещая мне оскорблять гомосексуалистов, вы ущемляете мои права. Но вы выиграете, если скажете, вы ущемляете мою свободу вероисповедания. А в чем, если задуматься, разница? Опять религия берет верх. Я закончу главу рассмотрением конкретного примера, наглядно демонстрирующего преувеличенное, вплоть до попирания обычного уважения к человеку, почтение общества к религии. Это случилось в феврале 2006 года. Глупейший эпизод, попеременно превращающийся то в комедию, то в трагедию. В сентябре 2005 года датская газета «Юландс-Постен» напечатала 12 карикатур, изображающих пророка Мухаммеда. В течение трех следующих месяцев небольшая группа проживающих в Дании мусульман, возглавляемая двумя получившими там убежище имамами, настойчиво и умело разжигала негодование в странах мусульманского мира. В конце года злонамеренные изгнанники отправились из Дании в Египет с папкой, содержание которой скопировали и распространили в мусульманских странах, включая, что немаловажно, Индонезию. В папке были фальсифицированные документы о якобы несправедливом обращении с мусульманами в Дании и намеренная ложь о том, что Юландс-Постен является рупором правительства. В ней также было 12 карикатур, которым, отметим важную деталь, имамы присоединили еще три изображения неизвестного происхождения, не имеющих абсолютно никакого отношения к Дании. В отличие от первых 12, эти добавочные картинки были действительно оскорбительными. Или были бы, если бы на них, как утверждали рьяные агитаторы, изображался пророк Мухаммед. Самая отвратительная из трех была даже не карикатура, а ксерокопия фотографии бородатого мужчины с карнавальным свиным пятачком. Впоследствии выяснилось, что на этой сделанной агентством Associated Press фотографии изображался француз, участник состязания по поросячьему визгу на одной из деревенских ярмарок во Франции. Никакого отношения ни к пророку Мухаммеду, ни к исламу, ни к Дании фотография не имела. Но предпринимая пропагандистскую поездку в Египет, мусульманские активисты представили документы так, чтобы намекнуть на все указанные связи с легко предсказуемыми результатами. Через 5 месяцев после публикации 12 карикатур тщательно спланированная обида и оскорбление вызвали взрыв ярости. Демонстранты в Пакистане и Индонезии жгли датские флаги. Интересно, где они их взяли? Раздавались истеричные требования извинений от датского правительства. Извинений за что? Датчане не рисовали карикатур и не публиковали их, просто они живут в стране со свободной прессой, и, возможно, гражданам многих мусульманских стран трудно это понять. Норвежские, немецкие, французские и даже американские, но заметьте, не английские, газеты перепечатали карикатуры в знак солидарности с Jyllands-Posten, что только подлило масло в огонь. Начались погромы посольств и представительств, бойкот датских товаров, угрозы физической расправы с гражданами Дании и представителями Запада в целом. В Пакистане жгли христианские церкви, не имеющие никаких связей с Данией или Европой. Во время нападения и поджога ливийскими демонстрантами итальянского консульства в Бенгази было убито 9 человек. Как писала Джермайн Грир, больше всего эта публика любит заварушки и знает в них толк. За голову датского карикатуриста пакистанский имам назначил цену в 1 миллион долларов США. По-видимому, он не знал, что карикатуры рисовали 12 разных художников. И уж наверняка не подозревал, что 3 самых оскорбительных изображения вообще не печатались в Дании. А кстати, откуда бы поступил этот миллион? В Нигерии мусульманские участники протеста против датских карикатур сожгли ряд христианских церквей и изрубили на улицах ножами нескольких христиан, чернокожих нигерийцев. Одного из них затолкали в резиновую шину, облили бензином и подожгли. В Великобритании демонстранты несли плакаты с надписями «Смерть оскорбителям ислама», «Зарубим насмешников над исламом», «Европа, ты умрешь, гроза близится» и, по-видимому, без намеренной иронии, обезглавим считающих ислам религией насилия. После описанных событий журналист Эндрю Мюллер взял интервью ведущего так называемого умеренного британского мусульманина сэра Икбала Сакрани. Возможно, по меркам современного ислама он и является умеренным, но в репортаже Эндрю Мюллера тем не менее поражает замечание, сделанное Сакрани по поводу вынесенного Салману Ружди за написание книги «Смертного приговора». «Пожалуй, смерть для него – слишком легкое наказание». Эта фраза постыдным образом отличает позицию говорящего от твердых взглядов его мужественного предшественника на посту самого влиятельного британского мусульманина, покойного доктора Заки Бадави, предложившего Салману Ружди убежище в своем доме. Сакрани сказал Мюллеру, что очень обеспокоен датскими карикатурами. Мюллер тоже был обеспокоен, но по другой причине. «Меня беспокоит то, что непристойная, выходящая за рамки разумного реакция на несмешные рисунки в неизвестной скандинавской газете, заставит людей поверить, что ислам и Запад разделяет непреодолимая пропасть». Сакрани же выражал свое одобрение британским газетам, не перепечатавшим карикатуры, на что Мюллер осторожно выразил разделяемое всей нацией подозрение, что это было сделано не столько из уважения к чувствам мусульман, сколько из желания уберечь оконные стекла. Сакрани объяснил, что личность пророка, да будет мир ему, почитается в мусульманском мире исключительно высоко, любовь и почтение к нему трудно выразить словами. Они превышают любовь к родителям, супругам, к детям. Это часть веры. Также в исламе существует запрет на изображение пророка. Но это, по замечанию Мюллера, подразумевает, что ценности ислама должны главенствовать над ценностями остальных, и последователи ислама именно так и полагают, аналогично тому, как сторонники любой другой религии верят, что только им известен истинный путь, свет и правда. Если людям хочется любить жившего в VII веке проповедника больше, чем собственные семьи, это их дело. Но другим вовсе не обязательно принимать это всерьез. Беда только в том, что если вы не принимаете это всерьез и не ведете себя соответствующим образом, вам угрожают физической расправой, в масштабе которого ни одна из религий не знала со времен Средневековья. Остается удивляться, зачем нужно подобное насилие, учитывая, как пишет Мюллер, что если ваши клоуны хоть в чем-то правы, карикатуристы все равно попадут в ад. Разве этого недостаточно? А тем временем, если вы так печетесь о вреде, наносимом репутации мусульман, почитайте отчеты Международной амнистии о Сирии и Саудовской Аравии. Многие заметили контраст между истерической обидой, выказанной мусульманами, и готовностью, с какой арабские средства массовой информации печатают стереотипные антиеврейские карикатуры. На проводимой в Пакистане демонстрации против датских рисунков было сделано фото женщины в черной парандже, несущей плакат с надписью «Боже, благослови Гитлера!». В ответ на весь этот нелепый скандал порядочные либеральные газеты осудили насилие, сделали дежурное заявление о свободе слова и в то же время выразили уважение и симпатию к глубокой обиде и страданиям, причиненным мусульманам. Эти обида и страдания, не забывайте, не были болью или насилием, причиненными какому-либо человеку. Всего лишь несколько капель чернил в газете, о которой никто за пределами Дании не услышал бы, если бы непреднамеренная кампания подстрекательства к насилию. Я не сторонник оскорбления или причинения страданий ради страданий, но меня поражает и удивляет непропорционально привилегированное положение религии в наших, во всех других отношениях светских, обществах. Политикам всех мастей приходится мириться с неуважительными изображениями собственных физиономий, и никто не устраивает по этому поводу погромов. Так что же особенное заключено в религии, что мы отдаем ей такое необычно почтительное уважение? Как сказал Менкен, мы должны уважать религию ближнего, но только таким же образом и настолько же, насколько мы уважаем его мнение о том, что его жена красавица, а его дети вундеркинды. Продемонстрировав, как религиям достается непомерное, заранее обеспеченное уважение, я хочу в этой связи пообещать следующее касательно моей книги. Я не буду стараться никого намеренно оскорбить, но и не собираюсь надевать белые перчатки и выказывать более почтение религии, чем сделал бы это в отношении любых других предметов исследования.